Австралийское вино. Забыл сегодня принять таблетки. Изабель улыбнулась. Ничего, один вечер не страшно. Бокальчик вина? Я никогда раньше не пробовал вина, потому сказал «да», ибо к этой субстанции тут явно относились с благоговением. Вечер выдался теплым, поэтому Изабель наполнила мой бокал, и мы сели в саду. Ньютон решил остаться в доме. Я разглядывал прозрачную желтую жидкость в стекле. Попробовав ее, я ощутил вкус брожения. Иными словами, я ощутил вкус жизни на земле, ибо все, что здесь живет, бродит, стареет и заболевает. Но, как выяснилось, у того, что движется от спелости к увяданию, бывает восхитительный вкус. Потом я подумал о стекле. Стекло получает из песка, поэтому оно знает, что к чему. Оно знает, сколько лет Вселенной, ибо оно и есть Вселенная. Я сделал еще один глоток. После третьего я начал понимать, зачем пьют вино. Оно делало что-то очень приятное с мозгами. Я забывал о глухих болях тела и режущих тревогах ума. К концу третьего бокала я был очень-очень пьян. Я был настолько пьян, что смотрел на небо и видел две луны. «Ты ведь в курсе, что пьешь австралийское вино?» — спросила Изабель. На что я мог ответить лишь «Ты же ненавидишь австралийское вино». «Разве? Почему?» — спросил я. «Потому что ты сноб». «Что значит сноб?» Изабель рассмеялась, поглядывая на меня искоса. «Человек, который не смотрит телевизор вместе со своей семьей», — сказала она, — «никогда». Я выпил еще, Изабель тоже. «Может, я становлюсь не таким уж снобом?» — сказал я. «Все может быть». Изабель улыбнулась. Она по-прежнему оставалась экзотичным существом для меня, тут это очевидно. Только теперь эта экзотичность мне нравилась более чем. «Вообще-то, возможно, все», — сказал я, но не стал вдаваться в математику. Изабель обняла меня за талию. Я не знал, чего теперь требует этикет. Читать стихи, написанные мертвыми людьми, или делать массаж. Я не делал ничего, просто позволил Изабель гладить меня по спине, а сам смотрел вверх, выше термосферы, и наблюдал, как две луны съезжаются и становятся одной.